Она стрелой от меня умчалась. Только мелькнула длинная голая нога. Гилберт уже протягивал ей сверху руку. Я остался, где был. Какой жуткий, зловещий пародией на счастье был этот вечер. Словно маска, надетая духом печали. Хватит ли у меня сил не пойти к тому дому, не узнать, что там происходит, не ворваться в их жизнь, подобно буре, подобно ливню, стучащему в окна, подобно грому? Вскоре я двинулся к Шраф-Энду. Он был освещен необычно ярко, похож на кукольный дом. Гилберт, очевидно, купил на мои деньги еще несколько ламп. Свет из окон падал на траву. Лиззи все еще пела соло. Ее верный, правдивый голосок витал в воздухе, взлетал ввысь, повергал группу окружавших ее мужчин в полную тишину. Перри, очень пьяный, стоял, скрестив руки возле кухонной двери. Его пошатывало. Гилберт сидел по-турецки с умильной улыбкой на лице. Титус стоял на коленях, рот полуоткрыт, глаза распахнуты, в лице затаенное волнение и радость. Джеймса я сперва не увидел, а потом разглядел, что он полулежит на траве внизу, почти у моих ног. Семейное сборище. «Вой ке сапете» уже отзвучало. Лиззи теперь пела «Розы Пикардии». Эту песню певала тетя Эстелла, аккомпанируя себе на рояле в гостиной в Рамсденсе. К боли от этого воспоминания примешалась мысль, уж не Джеймс ли попросил Лиззи спеть «Розы». Потом я вспомнил, что сам когда-то говорил ей, что люблю эту песню, но не сказал, почему. Сейчас Лиззи пела ее для меня. «Розы Пикардии» — это было уже слишком. Я стал спускаться на лужайку, и Джеймс, почуяв меня, приподнялся. Я сел рядом с ним, но не глядя на него, а он на меня поглядел, протянул руку, коснулся меня, и я произнес еле слышно «да-да». Песня кончилась. После этого и до той минуты, когда произошло самое ужасное, вечер как бы потихоньку сходил на нет, распадался, становился бессвязным, как бывает, к концу удачной встречи старых друзей. А может быть, это у меня в памяти все смешалось. Над скалами дрожал слабый свет, но откуда он исходил, не помню. Возможно, это облака еще продолжали светиться. Появилась луна, бесформенная, пятнистая, большая и бледная, сама как облако. Яростный пенный прибой был точно пронизан светом. Я побрел на поиски исчезнувшей Лиззи. Казалось, все порознь бесцельно бродят по скалам с бокалами в руках. Где-то вдали от берега ухала сова, и голоса моих гостей доносились урывками, такие же далекие, глухие, смутные. Мне хотелось найти и Джеймса. Я чувствовал, что, кажется, обошелся с ним грубо. Хотелось что-то сказать ему, сам не знаю что, про тетю Эстеллу. Она ведь как-никак озарила мое детство. Вот уж поистине, что такое любовь? Я поднялся на свой утес и поглядел, как о него бьются волны. Погромыхивал гром, светились белые гребни волн в открытом море. Где-то неподалеку Гилбертов журчащий баритон затянул: «Когда спешишь, красотка, станцуй со мной чечетку». Чуть позже стало слышно, как в другой стране Титус, тоже в одиночестве, выводит Джок из Хезлдина. Было что-то нелепое и трогательное в том, как погружены в себя и довольны собой эти пьяные певцы. Потом я, наконец, услышал вдали голос Лиззи, поющий «Отец твой спит». Я прислушался, но не мог разобрать, откуда идет звук. До того громко ему вторило разбушевавшееся море.